15. Линда. Лучше меньше. В нашем самом известном эксперименте, вызвавшем больше всего споров, речь шла о вымышленной женщине по имени Линда. Мы с Амосом придумали ее, чтобы убедительно показать роль эвристики в суждениях и несовместимость эвристических методов с логикой. Линду мы описывали так. Линде 31 год, она не замужем, откровенная и очень умная. В университете изучала философию. Будучи студенткой, она уделяла много внимания вопросам дискриминации и социальной справедливости, а также участвовала в демонстрациях против использования ядерного оружия. В 1980-е годы, услышав это описание, все смеялись, потому что немедленно понимали, что Линда училась в Калифорнийском университете в Беркли, который в то время славился своими радикальными, политически активными студентами. В одном из экспериментов мы предоставили испытуемым список из 8 сценариев развития событий, возможных для Линды. Как и в задаче про Тома В., некоторые располагали их по репрезентативности, другие — по вероятности. Задача про Линду напоминает задачу про Тома В., но с некоторыми важными изменениями. Линда — учительница начальной школы. Линда работает в книжном магазине и занимается йогой. Линда — активистка феминистского движения. Линда — социальный работник в психиатрии. Линда — член Лиги женщин-избирательниц. Линда — кассир в банке. Линда — страховой агент. Линда — кассир в банке и активистка феминистского движения. По многим признакам видно, что это старое задание. Лига женщин-избирательниц уже не играет такой роли, как раньше, а мысли о феминистском движении кажутся странной из-за изменений в статусе женщин, произошедших в последние 30 лет. И все-таки даже в эпоху Фейсбука легко угадать почти единодушное мнение. Линда хорошо подходит на роль активной феминистки, неплохо на роль сотрудницы книжного магазина, занимающейся йогой, и вряд ли подходит на роль страхового агента или банковского кассира. Теперь обратите внимание на важный момент. Похожа ли она больше на кассира или на кассира-активистку феминистического движения? Все сходятся во мнении, что Линда больше подходит под образ кассира-феминистки, чем под стереотипное представление о кассирах. Обычные кассиры не феминистки. Добавление этой подробности делает историю более когерентной. Важные изменения содержатся в оценках вероятности, поскольку между этими двумя сценариями существует логическое отношение. Представьте себе диаграмму Венна. Множество кассиров-феминисток полностью включено во множество кассиров, поскольку каждая кассир-феминистка — кассир. Следовательно, вероятность того, что Линда — кассир-феминистка, обязана быть меньше вероятности того, что она — кассир. Чем больше подробностей возможного события вы упоминаете, тем меньше его вероятность. Таким образом, задание порождает конфликт между предчувствием репрезентативности и логикой вероятности. Первый эксперимент был межкатегориальный — between subject. Каждый участник знакомился с 7 вариантами, среди которых был только один важный пункт — кассир или кассир-феминистка. Некоторые располагали ответы по сходству, другие — по вероятности. Как и в случае с Томом В., кассир-феминистка в обоих случаях оказалась в среднем выше расположенной, чем просто кассир. Затем мы провели внутрикатегориальный within subject эксперимент, представив испытуемым выше приведенный список вопросов, где кассир располагался на 6-м месте, а кассир-феминистка на последнем. Мы были убеждены, что участники заметят отношения между двумя вариантами и поступят в соответствии с логикой, а потому не собирались проводить отдельный эксперимент. В лаборатории проходило еще одно исследование, и моя ассистентка попросила участников предыдущего эксперимента перед уходом заполнить анкету про Линду. В лотке на столе собрался десяток опросников. Я мельком проглядел их и обнаружил, что все участники сочли кассира-феминистку более вероятной, чем просто кассира. Я тогда так удивился, что до сих пор помню и серый металлический стол, и где кто стоял в тот миг, когда я сделал свое открытие. Я позвонил Амосу и в большом волнении рассказал ему, что в столкновении логики с репрезентативностью победила репрезентативность. Выражаясь языком этой книги, наблюдается ошибка системы 2. У испытуемых была возможность заметить, что уместно применить правила логики, поскольку в список были включены оба варианта. Они этой возможностью не воспользовались. Расширив эксперимент, мы обнаружили, что логику вероятности нарушили 89% студентов из нашей выборки. Мы твердо считали, что респонденты, знающие статистику, справятся лучше, и потому задали те же вопросы аспирантам программы изучения принятия решений Стэнфордской высшей школы бизнеса, прослушавшим курс по теории вероятностей, статистике и теории принятия решений. Мы снова удивились. 85% этих респондентов также решили, что кассир-феминистка вероятнее, чем просто кассир. Потом мы предпринимали все более отчаянные попытки избавиться от ошибки, представляя Линду большим группам людей и задавая им простой вопрос. Какой из вариантов вероятнее? Линда — кассир или Линда — кассир в банке и активистка феминистского движения? Эта урезанная версия задания сделала Линду знаменитостью в определенных кругах и вызвала годы полемики. Примерно от 85 до 90% студентов крупных университетов, вопреки логике, выбрали второй вариант. Что примечательно, они не слишком стыдились своей ошибки. Когда я с некоторым негодованием спросил у большой аудитории, «Вы понимаете, что нарушили элементарное логическое правило?» Кто-то из задних рядов прокричал мне в ответ, «И что?» А студентка старших курсов, допустившая ту же оплошность, объяснила ее так, «Я думала, вы просто интересуетесь моим мнением». Выражение «ошибка умозаключения» или «ложный аргумент» обычно используют, когда люди не применяют необходимое и уместное логическое правило. Мы с Амосом ввели понятие «ошибка конъюнкции», которую совершают, когда при непосредственном сравнении считают, что совпадение двух событий, в данном случае того, что Линда — кассир и феминистка, возможно, с большей вероятностью, чем одно из них. Как и иллюзия Мюллера-Лайера, ошибка конъюнкции кажется привлекательной, даже если вы ее распознаете. Натуралист Стивен Джей Гулд, зная правильный ответ, так описал свою борьбу с задачей про Линду. В голове продолжал прыгать крошечный гомункулус, крича «Она не может быть просто кассиром! Почитай ее описание!» Крошечный гомункулус Гулда — это, конечно же, настойчивая система 1. В то время терминологии двух систем еще не существовало. Лишь в одном из наших экспериментов большинство испытуемых дали правильный ответ на сокращенную версию задачи про Линду. 64% из группы студентов старших курсов на факультете социальных наук в Беркли правильно посчитали, что исход «кассир-феминистка» менее вероятен, чем просто «кассир». Версии с 8 вариантами ответа, приведенные в начале главы, только 15% аналогичной группы студентов старших курсов сделали такой выбор. Разница поучительна. В более длинной версии два самых важных варианта разделены пунктом «страховой агент», и читатели оценивали их раздельно, не сравнивая. Более короткая версия, напротив, требовала прямого сравнения, которое мобилизовало систему 2 и позволило большинству студентов, знающих статистику, избежать ошибки. К сожалению, мы не исследовали обоснование неверного выбора довольно значительного меньшинства, 36%, в этой группе. Предложенные респондентами оценки вероятности и в задании про Тома В., и в списке вопросов про Линду в точности соответствовали оценкам по репрезентативности, сходству со стереотипами. Репрезентативность — это часть группы тесно связанных базовых оценок, которые с большой вероятностью генерируются совместно. Самые репрезентативные результаты в соединении с описанием личности дают самые когерентные истории. Не обязательно самые вероятные, зато правдоподобные. Опрометчивые люди легко путают понятия когерентности, правдоподобия и вероятности. Некритическая замена вероятности правдоподобием пагубно влияет на оценки при использовании сценариев в качестве инструментов прогнозирования. Следующие два сценария представили разным группам с просьбой оценить их вероятность. В будущем году в Северной Америке случится наводнение, в котором погибнет более 1000 человек. В будущем году в Калифорнии произойдет землетрясение, которое вызовет наводнение и погибнет более 1000 человек. Сценарий о землетрясении в Калифорнии более правдоподобен, чем сценарий о наводнении в Северной Америке, хотя его вероятность, безусловно, ниже. Как и ожидалось, вопреки логике, сценарий с большим количеством подробностей посчитали более вероятным. Это ловушка для прогнозистов и их клиентов. Сценарии с дополнительными подробностями более убедительны, но сбываются с меньшей вероятностью. Чтобы оценить роль правдоподобия, обдумайте следующие вопросы. Что вероятнее? У Марка есть волосы? У Марка светлые волосы? И что вероятнее? Джейн учительница? Джейн учительница и ходит на работу пешком. У обоих вопросов та же логическая структура, что и у задачи про Линду, но ошибок в ответах на них не бывает, поскольку более подробный вариант не кажется более правдоподобным, более когерентным или лучшей историей. Оценка правдоподобия и когерентности не предлагает ответа на вопрос о вероятности. В отсутствии конфликта с интуицией логика торжествует.